Я поговорю с мистером Джефферсоном. Буду ждать твоего звонка. Как только получишь его согласие, я открываю гроб. Я его получу. Запомни, Райан, тебе всегда пригодится добрый друг в полицейском управлении. Просто помни об этом. Как вы будете помнить обо мне, так и я буду помнить о вас. Мы даже можем песенку об этом спеть, разве нет? Я оставил его нерешительно смотрящим в пространство и направился к месту, где припарковал машину, сел за руль, закурил сигарету и несколько минут печально размышлял. Я решил, во-первых, заехать в офис, просто убедиться, что он еще на месте. А из офиса я смогу позвонить Дженнет Вест, разузнать, не будет ли готов старик потолковать со мной сегодня днем. Я подъехал к офису, поставил машину и поднялся на лифте. Открывая дверь, я услышал низкий голос Джея Вейда. Он диктовал. Небольшая кучка почты валялась на полу. Я ее подобрал и кинул на густо покрытый пылью письменный стол. Затем, найдя комнату страшно душной, подошел к окну и распахнул его настежь. Баритон Джея Вейда стал еще яснее. Он диктовал письмо о поставке клейкого пластыря. На какой-то момент я заслушался, потом отошел назад к столу, пролистал почту, показавшуюся мне депрессивно непродуктивной. Только три письма по делу, все остальное — рекламные проспекты, немедленно переправленные в урну. Потянулся к телефону и позвонил в резиденцию Джей Уилбура Джефферсона. Голос сурового дворецкого спросил, кто звонит. Я ему сказал. После краткого перерыва на линию вышла Дженнет Вест. «Это секретарь мистера Джефферсона. Это мистер Райан?» Я сказал, он самый, и затем: «Могу я повидать мистера Джефферсона?» «Да, конечно. Вам удобно в 3 часа дня?» «Буду у вас». «Вы нашли что-нибудь?» Я не был уверен, звучал ли ее голос взволнованно или же нет. «Я буду у вас», — повторил я и повесил трубку. Я закурил сигарету и положил ноги на стол. Времени было без 20 час. Почувствовал легкий голод. Итак, я снова в Пасадене. Я тосковал по Гонконгу, тосковал по китайской пище. Безо всякого энтузиазма подумал о воробье и его вечных сэндвичах, но тело требовало поддержания жизни. Спланировав заранее, что сказать и сделать в резиденции Джефферсона, запер офис и отправился к снэк-бару «Воробья». Минут 20 он зачарованно внимал моим сказкам о китайских девушках. После китайской еды гамбургеры и пиво показались мне тяжеловатыми. После обеда я вернулся в свои апартаменты. Побрился, постоял под душем, сменил костюм. Время было ехать в резиденцию Джей Уилбура Джефферсона. Дворецкий впустил меня все такой же суровый, все так же молчаливый. Он ввел меня прямо в офис Дженнет Вест, где она работала за столом. Она выглядела бледной, глаза с темными кругами, будто бы ей плохо спалось. Ее улыбка никак не могла добраться до ее глаз, когда она встала при моем появлении в комнате. «Входите, мистер Райан», — сказала она. «Пожалуйста, садитесь». Я вошел и уселся. Дворецкий пропал, словно тень отца Гамлета. Она села, сложив тонкие руки на блокноте, в глазах неуверенность, когда изучала меня. «Поездка была успешной. Мистер Джефферсон будет готов вас видеть через 10 минут». «Да, я вполне удачно проехался», — сказал я, вытащил из бумажника фотографию Фрэнка Беллинга, бросил ее на стол. «Вы мне дали это, помните? Вы сказали мне, это фотография Германа Джефферсона». Она взглянула на фотографию, ничуть не меняясь в лице, потом посмотрела на меня. «Да, я помню». «Я собираюсь показать ее мистеру Джефферсону. Собираюсь сказать ему, вы дали ее мне, заверив при этом, будто бы это и есть портрет его сына». Она посмотрела вниз на свои руки, потом спросила, «Он умер?» «Герман?» «Да, теперь он умер». Я видел, как спазм пробежал по ее телу, и долгий момент она оставалась недвижима, потом подняла глаза. Она была бледна, и какое-то потерянное выражение замерло в ее взгляде. «Что случилось?» — спросила она. «Вы знали о его связях с наркотрафиком?» «Да, я знала». «Что ж, они расправились с ним. Он попробовал их надуть. Ничего не вышло. Как вы узнали?» Она помолчала несколько секунд. «О, он сам мне признался», — сказала она устало. «Видите ли, я была достаточно идиоткой, чтобы влюбиться в него. Он сыграл на этом. Я была безнадежной дурой в отношениях с ним. А некоторые женщины сами делают из себя дур ради ничтожных мужчин». «Зачем было давать мне фото и говорить, будто это снимок Германа?» «Я хотела оградить мистера Джефферсона. Он единственный такой достойный, такой щедрый человек, каких я когда-либо знала. Я не могла перенести осознание того, что и до него дойдет известие, его сын — наркоторговец». «Откуда же вы достали такой снимок?» «Герман прислал его мне. Хотя он и писал раз в год своему отцу, мне он писал намного чаще». Она смущенно умолкла, потом продолжала. «Все равно вы узнаете правду. У нас был роман несколько лет назад. Родился ребенок. Я осознавала, Герман — последнее ничтожество, но я любила его. Он знал об этом и играл на моих чувствах. Частенько он присылал мне снимки самых разных людей, с какими встречался, фотокарточки китайских девушек».